Глава пятая. «Опять чудишь?» Присел наставник рядом со мной на самую верхнюю ступеньку. «Для кого чудачество, а для кого способ выжить?» Буркнула, шмыгнув носом. Так хотелось обнять этого вредного, противного мужика, что прям кончики пальцев чесались. Но я знала, что снова пролечу мимо него, а мы не на мягкой кровати. «Всему меня научил?» А проклятие стороной обошел. Мой голос сделался совсем плаксивым. В нем теперь ясно слышались укор и обида. Но мы оба знали, что это не из-за недаданных знаний, а из-за того, что его нет рядом. Прекращай. Тут же раскусил меня наставник. Легко тебе говорить. Шмыгнула носом. Ты не один. И счастлив. Добавил с мягкой улыбкой, глядя на меня, как на неразумное дитя, коим я и по сути являлась. Даже если взять обе мои жизни и сложить прожитые года, наставник все равно будет старше меня, а лет так на 400. «Знаю». Буркнула и попыталась взять себя в руки. Вроде взрослая женщина, а веду себя... «Был бы несчастлив, я бы тебя обратно уже давно вернула». «Ты бы смогла». Выдал он после того, как некоторое время вглядывался в мое лицо. «Но не надо». Закончил, оглянувшись назад в непроглядную тьму. «Я там, где мне и место. Ты тоже». Посмотрел на меня тяжелым взглядом, когда я попыталась возмутиться по поводу своего места. «Прими помощь фликсов». «Второй раз про них говоришь?» «А я даже понятия не имею, что это за зверь такой!» Перебила я наставника. «Если бы он был жив, я бы за такое неуважение не слабо получила бы по заднице, но сейчас не могла вести себя по-другому. Исчезнет ведь, как всегда, неожиданно и без ответов на мои вопросы». «Не звери это!» Поспешил просветить меня наставник самым серьезным видом. А я решила промолчать о том, что это просто выражение такое про зверей. Вспомнились первые месяцы нашего общения. Тогда и мне, и наставнику приходилось объяснять значение едва ли не каждого сказанного слова. «Неужели ни один из троих не представился?» Пытливо посмотрел мне в глаза и, увидев в них ответ, осуждающий покачал головой. «Тут-то и стало до меня доходить. Фликсы – это близнецы и их дядюшка». И вот они должны мне помочь и защитить. Один убийца, второй хамло, третий темная лошадка, темная и очень сильная, к тому же еще и сама себе на уме. И вот этой троице мой единственный родной человек решил отдать свою лучшую ученицу и преемницу? Покосилась на наставника, задавшись вопросом, а он точно обо мне печется? «Не по нраву тебе эти трое». Цокнул наставник языком и хитро улыбнулся. «Не все в жизни так, как мы хотим. Не суди по первому впечатлению». Погладил меня рукой по голове, и я даже ощутила его прикосновение, дарящее покой и заботу. «Дай им себя проявить». Строго посмотрел на меня, и я поняла, что сейчас наставник уйдет. «Проклятие, оно ведь не твое?» Задала ему вопрос, пока он не исчез. «Не проклятие», — начал исчезать наставник. «Откат за нарушение клятвы рода». С последним словом исчез и наставник. А я так и ничего не поняла. Вроде ответил на вопросы, но так, что их возникло еще больше. Во всей этой ситуации был только один положительный момент. Мне больше не было скучно. Посидела еще немного, повздыхала, подумала. Ничего интересного на ум не пришло, только сидеть поднадоела малость. Вроде и сплю, и не сплю. Так-то понятно, что я в отключке. Шарахнуло меня не слабо. Была бы обычной смертной, уже бы прибила. А так, ничего страшного. Поваляюсь несколько часов без сознания, прогуляюсь по грани и вернусь. Вот ведь дура! Я ведь на грани нахожусь. Хорошо, хоть в лес не пошла или к своей пещере. Вернуться бы обратно к телу уже не смогла. Бродила бы потом ни жива, ни мертва, да еще непонятно где. Только встала на ноги, только протянула руку к дверям, слегка и приоткрыла, и сильная рука тут же сгробастала меня за шиворот. «Явилась!» — прошипел Фликс, тот, который старший. Я только рот раскрыла, А он меня даже слушать не стал. Как держал в руке мою скомканную ночнушку, так и потащил меня к моему телу. Я даже плечами передернула от столь жуткой картины. Лежу, вся такая бледная, с кругами под глазами, и не дышу. Бррр. Хотела уже устроиться поудобнее и ждать, пока меня притянет обратно, но меня никто не спрашивал, чего я хочу. Рука птицы напряглась, послышался глубокий вдох, и, приподняв меня над полом, он со всей дури впечатал меня в мое же тело. Ощущения так себе, если даже не сказать отвратные. Аха, дипломатия и тактичность — наше все. А, впрочем, к черту. Было откровенно фигово. Так плохо мне не было даже, когда я умирала в своей первой жизни. Мое тело сопротивлялось, не желая принимать мою душу. Было слишком рано, тело еще не восстановилось. Да только поди докажи сейчас что-нибудь этому психованному, который держит меня за горло одной рукой, а вторую распарывает острым клыком. Если он сейчас сделает то, о чем я думаю, то я этому гаду всю оставшуюся жизнь портить буду. Он мои угрозы не слышит, поэтому торопливо хлопает окровавленную ладонь мне на лоб и, тихо шепча слова брачной клятвы, с энтузиазмом возюкает своей кровушкой мне на щеках интересные символы. А интересны они тем, что связывают души влюбленных при проведении свадебной церемонии. Но мы ни разу не влюбленные. И если сейчас у птицы получится связать наши души, то я специально от него отвязываться не буду, хоть и могу. Пусть живет потом со мной и мучается. Быть может, тогда у него мозги на место встанут, и он начнет ими думать. Символы на моих щеках ярко вспыхнули, и я даже трепыхаться перестала. Если раньше был маленький шанс вылететь из собственного тела, да отсидеться в уголке, то сейчас мою душу привязали к телу прочные цепи, и от того, что они невидимые, своей прочности цепи не теряли. Пришлось смириться с творящимся произволом, так как тело мое под ключки, и сопротивляться я не могу. Буду тихо лежать и думать о том, как быть дальше и как отомстить всем трем фликсам. Задумавшись, не сразу обратила внимание на то, что что-то пошло не так. Вот этого жеста точно нет в свадебном обряде. И вот этих слов. А это уже совсем за гранью реальности. Нет, только не ко мне. Не надо ложиться рядом со мной. И обнимать меня тоже не надо. Хорошо, хоть целоваться не лезет. Да лучше б он целоваться лез, чем пытался проникнуть в мою голову. Сосредоточилась, вспомнила самого страшного киношного персонажа, размножила, и они, что есть силы, кинулись на птица. Надо отдать ему должное. Не убежал от страха, не верещал и не бросил мое бессознательное тельце на откуп насланным мной же жутиком. Достал из воздуха черный хлыст горящим белым огнем. Я уж было подумала, что совсем дурак. Размахивать хлыстом в крохотной избушке. А он умным оказался. Хлыст в его руках дернулся, раздвоился и превратился в два не слишком длинных клинка. Мне стало неинтересно, и я своих жутиков быстренько развеяла. Все равно не вливала в них столько силы, чтобы они смогли причинить вред. Вместо них, пока птиц удивленно хлопал глазами и пытался понять, что вокруг него творится, наслала на болезного головную боль. Теперь каждый раз, когда он будет думать обо мне, разные и не очень приличные вещи, в его голове будут взрываться сверхновые. На этом первую пакость я посчитала свершившейся и глухо застонала, приходя в себя. Стонала я не из вредности, а от богатых и преимущественно отрицательных ощущений. Открыв глаза, поняла, что птиц отделался слишком легко, но ничего, я сейчас отойду и обязательно ему добавлю, всем троим. Несмотря на то, что дядюшка Близнецов влил в меня половину своего резерва, мне очень хотелось прямо сейчас умереть. Вот кто его вообще просил вмешиваться? И ведь он себя спасителем считает, а я ему даже объяснить не могу, что на самом деле он мучитель. Пока жалела себя любимую, мою безвольную, стонущую тушку подхватили на руки, куда-то подтащили, положили на что-то мягкое, завернули в это же мягкое, снова взяли на ручки, снова потащили, но уже в другом направлении, и при этом безбожно меня тряся. Перед глазами все плыло и вспыхивало различными яркими цветами. Начало тошнить, и если через минуту меня не положат на место, то всем вокруг будет неприятно. Мне стыдно и обидно. а обиженная женщина хуже атомной войны. Мои мысли были услышаны, тряска прекратилась, меня уложили на устойчивую горизонтальную поверхность и даже покрывало с головы сняли. Сделала глубокий вдох, открыла глаза и поняла, что попала в рай. Таких красавчиков я еще никогда в жизни не видела. Не смазливый, как девчонка, не состоящий из углов, таких еще бруталами называют, а нечто среднее. Залипнув на плавных чертах, полных губах, длинных ресницах, даже забыла о своем состоянии. А оно взяло и напомнило о себе очередным спазмом, что скрутил мое тело. В темно-карих глазах красавчика мелькнула жалость. И правильно, я девочка, слабая, беззащитная. Меня надо оберегать и жалеть, хотя лично с этим красавчиком я согласна и налюбить. «Спи», — прошептал знакомый голос, и моего лба коснулись теплые пальцы. Невольно моргнула от растерянности. «Голос птица. Получается, что красавчик — это...» «Да не, бред же!» Присмотрелась. «Точно бред. Надо мной склонился птиц в своем неизменном капюшоне. Видать, совсем неплохо, раз вместо птицы в капюшоне я вижу красавчиков. Спать я не хотела, о чем и попыталась сказать этому болезному. А он нахмурился и приложил меня сильнее, да так, что я мгновенно провалилась в темноту, из которой иногда выплывала, слыша разные голоса. И то, что я слышала, мне совсем не нравилось. «Умрет, и мы следом за ней», — печально вздыхала Хамло. «Она не умрет, а вот за вас не ручаюсь. Надоели уже со своим нытьем». Видимо, не первый час достает своего дядюшку. «Третий день уже не просыпается». Голос Ланиса тих и лишен всяких эмоций. «Не жилец». Хамло в своем репертуаре. «В своем уме? Зачем ты провел этот обряд?» Голос незнакомый, даже захотелось вдруг открыть глаза и посмотреть на того смертника, который пришел и не побоялся наорать на птица с его-то силищей. «Не ори, ты ее разбудишь». Птиц спокоен, ни злости, ни страха, только немного угрозы. «Теперь она угробит не только близнецов, но и тебя». Никак не желал успокоиться смертник. Теперь я точно была в этом уверена. Ибо рано или поздно я встану и найду его по голосу. «Она угробит». Голос птица вкрадчивый, он ждет ответа на заданный вопрос. «Если бы она не провела тот ритуал...» Начал смертник, но птиц закончить речь ему не дал. «Если бы она его не провела, ты сейчас хоронил бы двух сыновей. А если бы они никуда не полезли, то все были бы живы и счастливы». Птиц кричал, и это было действительно страшно. Страшно и приятно, ведь он защищал меня. О том, что птиц просто отстаивал правду, я предпочла не задумываться. «Да знаю я, что она не виновата, и что послать нас могли бы десятой дорогой, тоже знаю!» Теперь незнакомец не обвинял меня и не напирал на птица, он будто бы сдулся. «Жаль, что совсем молоденькая. Нет ни сил нормальных, ни знаний». «Я бы с этим поспорила, но мне нельзя. Я же вроде как без сознания». И все равно пыталась помочь моим мальчикам. Чуть себя не угробила. Судя по звукам, незнакомец нервно вышагивал по комнате. Мне было его жаль, ведь жизнь его сыновей зависит от меня, а я для них незнакомка, от которой неизвестно чего ждать. Я буквально кожей чувствовала, как скачет его настроение. Разгон от «во всем виновата она» до «я не знаю, как спасти своих детей». Всего лишь за несколько минут. «Откуда они узнали имя советника? Как они вообще додумались до мести?» Птиц явно пребывал в тихом бешенстве. «Ты должен был уничтожить все, что могло бы хоть что-то рассказать о той ночи». Я ничего не понимала, кто такой советник, чей советник, как со всем этим связан наставник, и самое интересное, что произошло той самой ночью. Птиц и папочка близнецов уходить не спешили. Поэтому я решила пока что не приходить в себя. Пока я просто тело, меня никто не будет опасаться. Максимально расслабилась и вся обратилась вслух. «Письмо от неизвестного отправителя», — глухо пробормотал отец близнецов. «Умело сыграли на неокрепшем детском сознании». Шумно выдохнул незнакомец. «А я с трудом заставляла себя не двигаться и размеренно дышать. Хотелось сесть и спросить мужчину, в своем ли он уме, если двух здоровенных лбов называют детьми с тонкой душевной организацией. Все понимаю, живут в этом мире намного дольше. Но ведь развиваются все как обычные люди, а этим двум по-любому больше 18. И это неразумные дети. Да я в их возрасте уже сама себе зарабатывала на житье, бытие и учебу». «Значит, кроме нас троих был еще один свидетель и, скорее всего, ее любовник. Письмо у тебя? Отправителя отследили?» Услышав вопросы птица, снова вся обратилась вслух. «Самоуничтожение. Отправителя не отследить. Про письмо Динас проговорился. Ланис полностью меня игнорирует, как и грозился ранее. Им обоим очень не хватает материнской любви. Но Ланису особенно. Динас и Ланис. Теперь я знаю, как зовут обоих близнецов. Осталось узнать имя птица и этого несчастного смертника». «Тебе придется им обо всем рассказать». Голос у птицы дрогнул, и я прям своей пятой точкой почувствовала, что не все в этой истории так гладко, как мне показалось на самом деле. Пока что вырисовывалась не очень приятная картина. Близнецы росли без материнской любви. Потом получили некую писульку и пошли мстить наставнику. Наставник убил их мать и поэтому скрывался на краю границы в непролазных лесах? Все, конечно, может быть, но вот не верила я в то, что наставник на такое способен. Ладно, просто убить. Но убить и оставить сиротами двух детей? Нет, это явно не про такого человека, который откопал из сугроба змея-подростка, не побоялся притащить в свой дом, вылечить и потом еще несколько лет учить? Не верю. «Я не хочу, чтобы они узнали о том, что было на самом деле». Судя по интонации, папаша не собирается ни о чем рассказывать своим детям. И все бы ничего, пусть бы сами разбирались. Но мне-то тоже интересно узнать, за что наставника убили. «Или сейчас это сделаешь ты, или завтра обо всем им расскажу я». Видимо, птиц слов на ветер не бросал, так как папаша близнецов немного поотпирался и в итоге, сдавшись, отправился на поиски близнецов. Далеко отправился, настолько, что я вряд ли хоть словечко услышу. Стало обидно от подобной несправедливости и, забывшись, расстроенно шмыгнула носом, чтобы в следующее мгновение почувствовать едва заметное дыхание на своей щеке. «Подслушивать нехорошо». Тихий шепот обжег ухо, заставив миллионы мурашек маршировать по моим обнаженным рукам. «Как и не спрашивая согласия, тащить под венец», прошептала в ответ, медленно открывая глаза. Думала, он смутится, а ему все по барабану. «Мы идеальная пара, не находите?» «Не поздновато ли выкать?» Попыталась заглянуть ему под капюшон, но единственное, чего добилась, тихого смеха, что скользнул по моей коже незримой лаской. «Дистанция — единственное верное решение в нашей ситуации». Слегка склонил голову на бок. Мне вновь стало обидно. Не спросив моего согласия, женился, а сам прикрыла глаза, мысленно дав себе пинка. Радоваться должна, что он не пытается воспользоваться ситуацией, а значит, мне пока что не придется ломать голову над тем, как разрушить нашу якобы нерушимую связь так, чтобы себя не выдать. «Хотя бы лицо покажите». Решила наглеть по полной программе. Раз он потоптался на мои самооценки, то хотя бы свое любопытство утолю. «Не думаю, что это хорошая идея». Тут же напрягся птиц, а я поняла, что зашла на запретную территорию. «Но должны же мне от нашего замужества достаться хоть какие-то плюшки». Пробормотала как можно более беспечно, чтобы разрядить возникшее между нами напряжение. «Они будут, поверьте». Поспешил меня заверить птиц. «Ну, тогда хоть имя мне свое назовите и расскажите, что было той самой ночью». Тяжело вздохнула, начав понимать, что и свое любопытство утолить мне сегодня не судьба. «Лорд Ревенфликс». Поспешно представился птицей, мне даже почудилось в его голосе нотки смущения. Я ожидала ответа на мой второй вопрос, но птица, вернее, лорд Фликс, не горел желанием на него отвечать. «Рина!» Представилась в ответ и, рассматривая потолок, тихонько прошептала. «А я знаю, как вылечить Ланиса, только вот не уверена, стоит ли». Намекнула птицу о том, что от меня тут как минимум две, как максимум три жизни зависит, а он меня в свои семейные тайны посвящать не хочет. Зачем тогда женился и наши жизни связал, чтобы всю жизнь и себя, и меня, и окружающих мучить? Пока я пялилась в потолок и ждала от лорда Фликса хоть какой-то реакции, он просто взял и исчез, не сказав мне ни слова. Посмотрела в окно, там только-только начиналось утро, и снова неудачное. Значит, и день пройдет так же. А вот возьму и не буду вставать. Пробурчала и накрылась одеялом с головой. Мягкая кровать, вкусно пахнущее постельное белье, теплое одеяло. Вот оно счастье после бессонной ночи.